Два раза была я замужем. Могла бы выйти и в третий. Но третий был слишком хорош для меня. Не бывает чудес на свете. Коли жизнь с малых лет не балует, о людях думаешь плохо. А чуть что-нибудь хорошее смотришь, нет ли подвоха. Засыпал меня подарками, работал как вол. А я нет-нет и задумаюсь, ну что он во мне нашел? Говорю ему, правда любишь? А может, возьмешь да бросишь? Скажи, почему ты все время даешь и ничего не просишь? А он, Альберта, мне ты нужна, все остальное не в счет. Тут я сразу увидела, что дело у нас не пойдет. Говорю ему прямо, Джексон, такой мужик не по мне. Признайся, наверное, есть у тебя кто-то на стороне. Протянешь руку за хлебом, а получаешь камень. Не любят просто так, ни за что. Да вы ведь знаете сами. А он, ты что, мне не веришь? А я тебя не касается. Уж лучше я не поверю сейчас, чем после буду каяться.